Заключительная поза досталась Софии. Опять пол, опять перед зеркалом, опять я стою прямо. Только теперь физическими упражнениями занимаются вампирши. Это же надо было додуматься закинуть одну ногу на плечо парня, второй балансировать на полу, а толчки проводить руками, отталкиваясь и подтягиваясь к раме зеркала. Ну а еще я тазом поддавал. Что в итоге? Отличный доступ к груди и заднице, приятные ощущения, никакого кровососания, вполне неплохой обзор на оба лица девушек, только ноги у девушек, да и у меня, но в меньшей степени, ужасно затекли. После уже этого триплета раундов мы единогласно согласились на долгий душ, во время которого мы ограничились тем, что друг друга мылили. После душа была поза 69, мне на сонную голову уже и почти не запомнившаяся. Ну а потом мы легли спать. Между мной, магистром здравоохранения и пентархом, и смотрителем Лас-Начес, с которой мне необходимо было переговорить, встало сразу несколько труднопреодолимых преград. Во-первых, мне было тяжело и лень вставать после такой ночки. Спящая прямо на мне Кармилла была приятна на ощупь, но не помогала встать с кровати. Потом нужно было привести себя в порядок, а в теле чувствовалась ломь. Нужно было принять душ, переодеться, вообще сначала заскочить себе в комнату, потому что часть одежды была безвозвратно утеряна. Потом нужно было убедиться, что за мной нет слежки, в особенности нет слежки от коменданта Лас-Начес, которому больше прочих противопоказано знать о существовании смотрителя. Благо Рентинси вчера тоже не написанием хайку занимался, так что сегодня утром тоже не был огурчиком. К тому же, он патологически поздно встает. Затем нужно было найти вход в резиденцию Ширайсан, а это было сложновато, тем более что голова слегка гудела. Это было немного странновато, ведь я выпил только два бокальчика вина, хотя свою роль определенно сыграла вынужденная при близости с вампиром кровопотеря и переутомление. Потом найти в этом муравейнике верный путь. Ну, будем считать, что я запутывал следы. Да и мне успело полегчать за прошедшее время, наличие в теле желез, вырабатывающих целебные составы, непереоценимо. Жаль только, что без чертового тимуса отходы химической терапии сами по себе не уходят из тела. В общем, к куманире Ширайсан я пришел уже вполне дееспособным, бодрым, сосредоточенным и готовым к разговору о важном. «Здравствуй, куманире-сан!» Помахал я рукой паучихе, расположившейся в полностью идентичной позе, как в нашу первую встречу. «Интересно, а пока я к ней добирался и путался, запутывал следы в коридорах, она хихикала надо мной или просто раздражалась увеличившимся временем ожидания? Василиском Физбена Горгона сама», кивнула та. Я требовательно опустил голову. «Василиском Физбена Горгона Дона», поправила она себя. «Не нужно проговаривать все имя полностью, оно весьма длинное, да и меня отражает только первая его часть, так что впредь обращайся ко мне как к Василиску, а еще можно и на сан», улыбнулся я. «Тогда почему бы вам не обращаться к Изину Саске сама на сан, Василиск Дона?» — спросила та, как всегда, безэмоциональным голосом, в котором было крайне сложно увидеть вопрос. «Ну это же Эйзин Дона, председатель Пентархи, архизаговорщик, будущий король душ, а я так, министр здравоохранения», — стал оправдываться я. «Вы хотели сказать магистр здравоохранения?» — уточнила Ширайсан. «Нет, я хотел сказать главврач», — пробурчал я. Видимо, я приобрел свойственную аборигенам ранимость в отношении звания и титулов. «Кстати, о птичках. Ты не знаешь, когда Эйзин Дона вернется? Если бы эта информация приходила сюда, то вы и Рентинси сама узнали бы об этом раньше меня», — заявила Ширайсан. Почему-то использование ей уважительного «сама» в отношении Ринатинси меня не бесило, а смешило. Я ведь прекрасно чувствовал, что она его презирает. «Кстати, какое упущение. Я так и не поговорил с этим синигами по душам. Не то, чтобы я сильно сожалел по этому поводу. Общество Кармиллы то всяко приятнее, но, тем не менее, этот разговор не стоит откладывать на десятилетия». «Я знаю», — улыбнулся я. «Это была подводка. Вы желаете, чтобы я сокрыл от Эйзина Саске сама информацию?» — произнесла Ширайсан слова, которые бы при любой интонации звучали как обвинение. «Да. Понимаешь ли, я весьма мнительный и хочу сохранить некоторые подробности своей личной жизни в тайне ото всех, и начальства в частности», — вздохнул я. «А еще я, кажется, был немного более разговорчив, чем мне следовало бы быть. Я, конечно, не подрываю пока авторитет председателя, но мне было бы спокойнее, если бы мои разговоры наедине оставались разговорами наедине». Я многозначительно замолчал. Ширайсан даже расщедрилась на то, чтобы повернуть свою голову в мою сторону. «Ах, это прекрасное лицо! Вы должны понимать, Василиска Мфизбена Горгона сама, что я не буду скрывать ваши секреты, если они сами полезут наружу. Если Кармилла Батари сама создаст проблемы из-за того, что вы сказали ей лишнего, или не сообщили Айзену Саске сама о ней, или не только о ней, что-то важное заранее. Что бы там ни ждало меня в наказание, Кармиллу скорее всего за это убьют. А поскольку без нее мне жизнь не мила, я приложу все усилия, чтобы проблемы не появлялись». Прервал я это импровизированное вступление в условия пользовательского соглашения. Да и Кармилла умная девочка. Более того, умная девочка, не сгорающая от желания умереть, прихватив за собой своих близких. Шерайсан же продолжала пристально смотреть на меня. «Итак, Куманирисан, перейдем к обсуждению оплаты», — показал я улыбку арабского базарного торговца. «Вам не стоит утруждать себя оплатой, Василиск Дона. Вы являетесь полноценным членом Пентархии, более того, были назначены Айзеном Саске сама моим куратором на время его отсутствия в Лас-Начес. Вы вправе отдавать мне любые приказы в оговоренном диапазоне и вполне вольны запретить мне передавать Айзену Саске сама какую-либо информацию, если посчитаете это нужным». Все тем же безэмоциональным голосом, очень походя на работника колл-центра, объясняющего, как подать жалобу, сказала Шерайсан. «Вот как?» Я приподнял бровь. «Ну ладно, Шерайсан, раз уж ты решила поиграть в неподкупного чиновника, то я поиграю в непонимающего отказа ухажера. В таком случае, Куманири Шерайсан, властью данной мне Айзеном Саске Дона, я приказываю тебе назвать ту цену, которую ты бы посчитал равноценной всем тем неудобствам и неуважению, что я оказывал тебе за всю продолжительность нашего знакомства». Шерайсан слегка изогнула губы в робкой улыбке. «Красавица, в таком случае я дам вам свой ответ, Василиск Дона. Достойной оплатой было бы в следующий ваш визит сюда, который вам бы следовало провести довольно скоро, привести с собой Кармиллу Батари сама и дать нам некоторое время побыть наедине. Этот разговор, или эти разговоры, если Кармилла Батари сама не выкажет отторжения к идее продолжить наше знакомство, и будет моей оплатой». «Зачем?» – наклонил я голову на бок. «Чтобы я могла поговорить с Кармиллой Батари сама и убедиться, что она не представляет угрозу планам Пентархи. Я должна быть уверена, что мое молчание не будет сопровождаться катастрофическими последствиями, способными оставить тень на моей репутации», – продекларировала Шерайсан. Я еле заметно нахмурился. У Куманири Шерай было немало достоинств, и вот два из них. Во-первых, пусть она в силу своей немногословности часто и намеренно скрывала информацию, она почти никогда не говорила ложь. Можно сказать, она была честнейшей души пустым, конечно, не учитывая, что весьма многие из нашего племени не умеют лгать из-за тупости, поэтому и честны в своих речах. Во-вторых, что было достоинством исключительно для нее самой, ее ложь была неотличима от правды, поскольку она всегда безэмоциональна и равна в голосе. Но сейчас моя интуиция говорила мне, что она лгала. Ну что же, это оправданный риск. Вряд ли она сделает Кармилле что-то уж слишком страшное, прежде чем я успею ее остановить. Ну, если это будет не единичным случаем, то я могу начать ревновать, ответил я, сведя вместе ладошки и сверля носком ботинка пол. У вас нет объективных причин для ревности, Василиска Мфизбена Горгона сама стала убеждать меня паучиха. Василиск Дона, поправилась та, так-то лучше. Назидательно поднял я палец. Хорошо, я загляну к тебе на этой неделе и прихвачу с собой Кармиллу. Надеюсь, ты не собираешься отнекиваться от того, что это ты попросила отвезти к тебе на секретную территорию Арранкара, который не должен знать ни об этой территории, ни о существовании ее обитателя. Но ведь это вы рассказали Кармилле Батари сама обо мне, Василиск Дона, возразила Шерайсан. Тем не менее, я ограничился едва ли подтвержденным утверждением того, что ты существуешь, и ничего не говорил Кармилле о твоей личности, твоих способностях и твоем местонахождении. Тем более не сообщал ей, как добраться до сюда, игнорируя систему безопасности. Привел я контраргументы. Хорошо, я приму ответственность. Я бы сказал, что Шерайсан вздохнула, но нет, ее голос как всегда был ровен и сух. Ты все еще вполне можешь довериться мне и своим навыкам и вести с ней переговоры удаленно, оставляя послание на бумаге, как мы делали это с моими эскизами, предложил я. Нет, я желаю личной встречи. Немного неожиданно для меня Шерайсан крайне крепко вцепилась в эту идею. Да что ж она хочет-то на самом деле? Хорошо, Это будет нашим небольшим коллективным секретом», — подмигнул я. «Буду надеяться на вашу конфиденциальность», — заявила Шрейсан. «Буду молчать, как рыба, выброшенная из воды прямо в могилу», — гордо заявил я и хлопнул кулаком в грудь. «Буду надеяться», — повторила Шрейсан. «На этом наши переговоры и завершились. Здесь мог бы быть некий постскриптум, где бы я сказал что-то вроде «это было ошибочное решение» или «это было крайне удачное решение», но я не буду злоупотреблять этим приемом. Все получилось так, как получилось, и я и не сожалею, и не горжусь своим решением в тот момент. Она не до конца понимала, что такое любовь, ограничиваясь едва ли большим, чем то, что дети могут вычитать из книжек. Она совсем не знала, как нужно любить, и даже слабо задумывалась на эту тему. Но, вот ирония, четче всего она осознавала, что влюбилась. Стараниями одного многосуставчатого выродка, ее воспоминания о далеком прошлом, например о ее происхождении, ее первых годах в Уэйкамунда, ее первых товарищах и противниках, были в лучшем случае фрагментарны, чаще всего туманны, иногда полностью отсутствовали. По-настоящему ее память начиналась с одной судьбоносной встречи. В самом начале, сразу после их знакомства, Василиск Камфизбена Горгона вызывал у нее скорее отвращение, чем симпатию. Он, среди прочих, спас ее, поэтому она не решалась в открытую показать свое недовольство им, но вот внутренне она всегда презирала его методы, а вместе с этим и его самого. Яды, засады, живые одноразовые щиты и пешки. Что еще нужно для образа злодея? Жертвоприношения и беспричинные казни собственных подчиненных? Первое будет много позже, а второе. Она полностью одобряла уничтожение лазутчиков и карьеристов, желавших нажиться на их благородном стремлении, и, более того, ратовала за казни на месте, а не на перенаправление в части смертников. И все же ей было неприятно находиться рядом с этим пустым. Он казался ей чем-то омерзительно знакомым. Более того, ведь в альтернативу тогда была кровавая графиня сама, а она просто лучилась благородством, амбициями и жаждой установить новый порядок. Она была воплощением ее идеала, ее героем. Позже она поняла причину своих необоснованных презрительных взглядов в сторону Василиска сама. Она сама оказалась жертвой экспериментов и чьей-то одноразовой живой пешкой. Ублюдочная членистоногая долгое время использовала ее как соглядатая, а под конец и вовсе сделала ее своей марионеткой. И именно тогда страшный змей-отравитель, обвившийся вокруг ее шеи, совершенно внезапно поступил так, как мог поступить только он, и стал для нее спасителем, врачом и, наверное, тогда это стоило бы назвать кумиром. Тогда она впервые увидела истинную благородную суть Василиска Амфизбены Горгоны сама. Менее чем через сутки, когда в их организации случился тот треклятый раскол. Если быть честной с собой, она хотела пойти за Василиском сама, а не за графиней сама. Он испытывал к ней явно меньше недоверия, чем остальные, чем кровавая графиня сама, чем даже она сама. Он спас ее, он ее излечил, он был не против разделить с ней трапезу. Но тогда кровавая графиня сама осталась бы в компании, много худшей, чем одиночество, компания исключительно ненадежных слуг, никак не тянущих на то, чтобы быть соратниками. Один из них даже был готов предать их уже на момент раскола. Кстати о предательстве. Она, в отличие от своей госпожи, никогда не могла считать Василиска сама предателем. Возможно, потому что не считала кровавые пески своим домом. Она была в каком-то смысле космополитом и не сильно заботилась о разделении Уэйкамунда на чьи-то владения. И поэтому ей не была противна мысль отступить и нести справедливость в другом месте. Ведь там, вдалеке жили такие же пустые, которые вполне вероятно страдали от тех же самых бед, что и те, что были совсем близко. Только спасти далеких было бы более осуществимо в их положении. В момент, когда их сплоченная и выверенная организация подвергалась расколу, она вполне видела, что именно кровавая графиня сама преследует свои личные интересы, что именно ее глаза были затуманены личными амбициями. Но она решила поступиться принципами в угоду верности одному пустому. Ведь кровавые пески нуждались в кровавой графине сама, а Василиск сама взглядом показал, что одобрял это решение. В последующие годы ее ждало разочарование уровня, крушение взглядов. Кровавая графиня сама либо изменилась, либо просто сама Сирью стала лучше ее понимать. В глазах гончей она вобрала в себя худшие стороны Василиска сама и хороший кусок пороков обитателей кровавых песков. Она более не говорила громкими речами о новом порядке, а лишь твердо заявляла, что это именно она должна воцариться в кровавых песках. В ее душе росло древо разочарования, но она не была намерена выкидывать еще и верность, которую так опрометчиво выменила за идеалы. Однако то, что кровавая графиня сама стала бы лучшим правителем, чем кровавый лорд, было истинной правдой, поэтому ей оставалось только заглотить удила и тянуть лямку. Ведь пустые кровавых песков страдали под его тиранией. Еще сильнее ее блажили донесения о Василиске сама, которые озлобленная на весь мир кровавая графиня сама принимала как не в себя. Сирью слышала о массовом уничтожении пустых, о разрушении поселений мирных жителей, о захвате власти под эгидой этой же самой власти, о бесчеловечных экспериментах на живых подопытных. Но каждый раз, закрывая глаза, она видела переносящего тяготы одиночества, но не сломленного Василиска сама, который искореняет ложь и лицемерие, сражается с смутьянами и злодеями, ищет способы улучшить бытие пустых вокруг него, собирает вокруг себя верных сторонников. И какую же радость ей принесло одно лишь лицезрение своего кумира в той кровавой сече. Кульминация игры кровавой графини сама, откровенно говоря, была и кульминацией ее помешательства. Это была битва без шансов на победу, с мизерными шансами выжить и еще меньшими шансами уничтожить противника. Кровавая графиня сама пошла ва-банк и была в шаге от того, чтобы развеять все свои труды по ветру. Если бы только не Василиск сама был принцем, пусть и вместо коня у него был змеиный хвост. Пришедшие с ним пустые сломили ход битвы, позволив им выиграть, а сам он одолел Архарнака Кавиуса в честной дуэли, при этом великодушно позволив Кармилле Батари сама самой нанести завершающий удар возмездия. Спасение жизни, идеализм, благородство, братство. Он был воплощением ее идеалов. Он был идеален. Сирью, когда пыль сражения улеглась и между остатками сторон воцарилось перемирие, довелось немало поболтать с очистительной инквизицией. Она весьма сильно прониклась их убеждениями. Возможно, ей высший авторитет виднелся не в отсиживающейся вдали кобыле, а в куда более близком докторе в балахоне и змеиной маске, но в остальном ей было приятно общество инквизиторов. Она даже нет-нет, да задумывалась над тем, чтобы пойти с ними, но каждый раз одергивала себя, ведь у нее все еще оставался долг перед кровавой графиней сама. Разумеется, недолгое времяпрепровождение с Василиском сама нравилось ей еще больше. Расстраивало только одно, время это было столь скоротечным, а потом Василиск сама ушел, напоследок спася им всем жизни. Этот прощальный подарок был так в его духе. Затем Василиск сама стал несчетными, в прямом и переносном смыслах, годами пропадать в странствиях по Уэкамунда, и Сирью крайне редко доводилось его видеть. Каждое возвращение, чтобы повидаться, Василиска сама радовала ее, пусть даже он приходил не к ней, а к кровавой графине сама. Она была уже счастлива поздороваться с ним, увидеть его, иногда переброситься несколькими словами, поглазеть издалека, как он ходит и болтает с кровавой графиней сама, посмотреть на него в последний раз и попрощаться. Впрочем, было бы откровенной ложью сказать, что она не испытывала зависти к своей хозяйке по этому поводу. У нее даже появлялись крамольные мысли сменить своего сюзерена, но она все еще не была готова оставить кровавую графиню сама наедине с бездуховным отребьем. Пусть даже сама графиня сама и приобрела под влиянием Василиска сама прежние положительные стороны. Да и от того, что графиня сама приобрела эти стороны, Сирью было не так обременительно сопровождать ее. Даже наоборот, всегда когда ее мысли не занимал Василиск сама, ее не утруждала работа. Но все же, Василиск сама гулял с Кармиллой сама долгие часы, а ей уделял только толики своего времени на небольшие разговоры. Однако, от того, что вина были редкие капли, оно казалось вдвое слаще и пьяняще. Сирью, с нетерпением ребенка в сочельник, ждала каждого визита Василиска сама, пусть даже они и были крайне редкими. А потом он вернулся в кровавые пески насовсем, и Сирью чуть ли не срывала с себя маску от того, насколько это возвращение было не похожим на ее ожидания, на ее грезы. Она думала, что однажды Уэкамунда кончится и Василиску сама надоест по нему шататься, что он признает в доме и близких свое счастье и придет к ним, чтобы вместе с ней и ее госпожой разделить вечность. И неизменно Сирью представляла, что Василиск сама начнет проявлять к ней даже больше внимания, чем к кровавой графине сама. Василиск сама более не мог стоять и ходить, не покачиваясь, вместо его прекрасного голоса был ужасный хрип, еще и дававшийся ему с таким трудом, что говорил он куда меньше. Василиск сама нередко бредил, сбивался с мыслей, беспричинно начинал о чем-то разговор. Сирию было больно видеть своего кумира в таком состоянии. Не спасали ситуацию и ее новые товарищи. Чертовы новички, пришедшие в графство в лучшем случае в момент победы над Архарнаком Кавиусом, вообще ничего не знали о Василиске сама. Их познания ограничивались тем, что рассказывали кровавая графиня сама и она, и может кто-то из них видел самого Василиска сама в те годы, когда он сам приходил к ним. Но поскольку теперь они видели его в таком состоянии, таким слабым, таким жалким, среди особо не познавших страха вообще были разговоры о том, что неплохо бы этого вастер-лорда сожрать. Ну, по крайней мере, она слышала один раз перешептывание подобного толка, до того, как она казнила горе заговорщиков и отдала тела на съедение более достойным и верным адьюкасам кровавого графства. К счастью, пустые не были настолько уж пропащими. Среди них далеко не всех поразила чума глупости и неблагодарства, поэтому, уберя недостойных, можно было обнаружить многих, кто быстро проникся новой идеей фракции, и вскоре фаворитками кровавой графини сама стали те наиболее умные и прозорливые, кто проявлял к Василиску сама наибольшее уважение и заботу. Как всегда, на вершине должны были стоять наиболее умные и достойные. Ее, как ту, кто была самой верной кровавой графине сама и Василиску сама, разумеется, не сместили с поста, а лишь укрепили. Вторая после нее в графстве Адьюкас оказалась хорошим пустым, умеющим проявлять заботу о великом вне своего величия. И пускай некоторые из правящей верхушки не показывали на виду своего восхищения Василиском сама, Сирию была уверена, что ее окружают верные товарищи. К слову, адъютанты Василиска также быстро заполучили высокое положение в графстве, и более того, даже уважение рядовых членов. Сирию в лишний раз убедилась, что близость к Василиску сама была равноценна близости к вершине. Время пролетало медленно, но незаметно. Василиск сама циклично пребывал в состояниях покоя, беспокойства, бреда и агонии, но, как он говорил в моменты наибольшего здравомыслия, все шло по плану и должно было закончиться хорошо. Сирию все же чувствовала себя плохо, каждый раз наблюдая за тем, как Василиск страдает, но верно следовала воле кумира и неуклонительно исполняла свой долг как гончая кровавой графини. А потом, в одно не очень прекрасное мгновение вечной ночи, пришли эти двое, арранкеры. Сперва они уничтожили патруль адьюкасов. На самом деле это не было большим подвигом, эти патрули часто уничтожались вторженцами, да даже Василиск сама и его спутницы уничтожили такой в последний свой визит, но это, так или иначе, был акт агрессии, требующий реакции. Она, Беллатрикс Дона, Моргана Сан, а также Адьюкас и их сопровождающие, пошли разбираться в том, кто посмел напасть. Сперва, нет, скорее до самого конца они не понимали, кого встретили. Ясно было две вещи, они были враждебны и крайне сильны. Она проиграла и была ранена, Моргана Сан сбежала, Беллатрикс Дона была загнана в угол. А потом пришли вастер-лорды. Сирию в лишний и не требующийся раз узнала, что ее кумиры были не лыком шиты. Они мгновенно разделались с захватчиками. Василиск сама с одного удара свалил странного пустого в человеческом обличии, нацелившегося на Беллатрикс Дона. А кровавая графиня сама одолела ту стервозную женщину, которая так сильно изранила Сирию. После этого подоспели еще двое, одного из которых Василиск сама вновь одолел, разве что с большим трудом и за большее время. Следующие события Сирию понимала с трудом. Некоторую роль играло ее околообморочное состояние, но в основном события были просто собранием сумбура. Один из захватчиков, до этого не вступавший в бой, оказался знакомым Василиска сама. Начались переговоры, переговоры прошли хорошо, напавших подлатали, а потом Василиск сама, кровавая графиня сама, их адъютанты, в том числе и она, вместе с захватчиками отправились в Лас-Начес, дворец короля пустых Баррагана Луизенбарна сама, как оказалось, успевший сменить своего владельца. Сирию казалось, что она бредит. Но это было не так, доказательством тому было нынешнее состояние ее тела. Спустя еще некоторые необъяснимые обстоятельства, в которых свою роль сыграл Василиск сама, Сирию стала арранкером. Это преображение возвеличило ее силы, лишило ее страха регресса и вечного голода, а еще преобразовало ее тело в более близкое к тому, что имеют ее господа. Но помимо этих очевидных преимуществ было еще одно сперва незаметное. Она стала мыслить и чувствовать иначе. Ее разум отдалился от звериного начала и стал более человеческим. Она в конце концов, далеко не сразу, иначе говоря, поняла, что ее чувства к Василиску сама были непростым уважением, хотя было бы ложью сказать, что она не испытывала к нему этого. Она поняла, что у нее была неудержимая тяга к его личности, поняла, что была влюблена в него. А еще она поняла, что эти новые чувства ее пугают. Ей было знакомо и привычно то чувство верности, когда ты готов положить жизнь за хозяина и его дело. Она и сейчас чувствовала это, хотя ее и временами тревожило, кому принадлежит ее верность в большей степени, Василиску сама или кормил ли сама. Однако эти сжимания сердца рядом с объектом чувств, совершенно непредсказуемые и то приятные, то болезненные, эти сны, где фигурирует ее кумир, эти необъяснимые и неудобные вспышки злобы по отношению к ее госпоже и другим, эта странная мокрота внизу. Сирью испугалась этих чувств и в извечном выборе «бей или беги» выбрала второй вариант. Ссылаясь на болезненные воспоминания, она не посещала лабораторию Заэля Парыгранс сама, хотя, говоря честно, ее слабо волновала ученая, не причинявшая ей боли и до этого ей незнакомая. Она стала гулять с этой Морганой Сан-Палас на ЧЕС, хотя ее, вопреки всеобщему мнению, невероятно бесила прогнившая сука. Она обошла весь Лас на ЧЕС еще за половину того времени, которое понадобилось Айзену сама для нового визита, но упорно продолжала ходить на прогулки, чтобы не быть рядом с госпожой, и чтобы, не дай дьявол, не попасть в лабораторию, где находился предмет ее интересов. Потом Айзен сама все же вернулся и Василиск сама стала ранкором. Он не сумел полностью избавиться от своей слабости и продолжал проводить много времени в лаборатории, однако он выбрался из своей капсулы и мог свободно перемещаться по Лас на ЧЕС. Она более не могла от него убегать, но все же старалась это сделать. Продолжала ходить по Лас на ЧЕС, помимо Морган и Сан, осточертевшей ей настолько, что она даже перешагнула через себя и показала это в открытую, стала зависать у инквизиторов, даже пыталась, и не то чтобы совсем безуспешно, найти себе друзей в числе свободных и не очень нумеросов. Но иногда, возвращаясь домой, она замечала Василиска сама, причем всегда в компании с Кормилой сама. Ее сердце переполнялось невыразимыми чувствами, и она быстро стремилась удалиться подальше. Это срабатывало всегда. И вот она в очередной раз вернулась к себе домой. Или было бы правильнее сказать, вернулась в дворец Кормилы Батари сама. Так или иначе, она не обнаружила сходу ни свою госпожу, ни Василиска сама. Она, к своему стыду, обрадовалась этому, но все же, не став зазря шуметь, решила просто походить по особняку, посмотреть на комнаты, дождаться возвращения кровавой графини сама. Она нашла обоих. Одна из дверей в крыле была настежь открыта, хотя остальные в ряду были закрыты. Сирью подошла, чтобы закрыть ее, но ненароком заглянула вовнутрь. Василиск сама сидел на кровати, вальяжно расставив ноги, а между ними на коленях стояла Кормила сама, голова которой ходила вверх-вниз по штуке сама Василиска сама. Сирью смотрела на это как завороженная. Смотрела, как Кормила сама что-то глотала, что-то выходившее из штуки сама Василиска сама. Потом, как Кормила сама показно раздевалась перед ним, как раздевался сам Василиск сама. Потом, как Василиск сама лег на спину, а Кормила сама стала скакать на его штуке сама, как в своей скачке она достигла какого-то апогея, как пила кровь из шеи Василиска сама, как Василиск в наказание за это повалил ее на пол и стал вставлять свою штуку сама в попу Кормилы сама, как Кормила сама радовалась тому, что ее наказывают за что-то, когда из штуки сама Василиска сама в очередной раз вылилась какая-то жидкость, когда он наперся на кровать, а Кормила сама стала вылизывать языком штуку сама Василиска сама. Когда они стали оживленно обсуждать новую позу для всего этого, только после этого у Сирью сдали нервы, и она, стараясь не издать ни звука, чтобы ее во имя всего проклятого не обнаружили, сбежала из дворца Кормилы сама, предпочтя переночевать у подруги-инквизиторши. Всю последующую ночь ее мучил зуд в промежности и непрошенные образы произошедшего, а последующие дни ее мучила бессонница. Ты пришла за снотворным, у меня есть то, что тебя интересует, но думаю, лучше решать проблемы в корне, чем баловаться уборкой симптомов», озадаченно произнесла розоволосая сладострастная женщина, с больше эстетическим недовольством, чем беспокойством, смотря на ее измученный невыспавшийся вид. Действительно, когда она случайно увидела себя в зеркале, прежде чем пойти сюда, вид у нее был вызывающий сострадание. «Нет, Заэля Парасама, я пришла к вам не за снотворным», произнесла Сирью голосом, подошедшим бы оживленному электричеством свежему трупу. «Ох, действительно», наклонила голову Сера Испада, «а оно бы тебе не помешало. Я пришла решить проблему в корне. сказала Сирю, будто бы и не замечая того, что между ее фразами была чужая ремарка. «Ох, и что же это должно значить?» С вялым интересом спросила Заэля Пара, показательно перебирая бумажки на своем столе. Сирю громко стукнулась на колени и опустила голову перед Эспадой. «Прошу вас, Заэля Пара сама, сделайте меня сильнее!» Воскликнула Сирю, несмотря на всю усталость, вкладывая в слова силу. Заэля Пара приоткрыла пошире свои янтарные глаза, но вскоре сменила удивление скукой. «Боюсь, меня это не интересует», — безразлично сказала она, вновь переводя свой взгляд на бумаги. «Уходи к своей хозяйке, пока тебя не спохватились, не беспричинно». Сирю, проигнорировав завуалированную угрозу, с отчаянием в голосе спросила: «Неужели это даже для вас невозможно?» «Невозможно», — чуть ли не взвизгнула Заэля Пара. В ее розовой ауре проявились золотые блики, а Рейцу стало давящей. «Слушай сюда, собака, в этой лаборатории, нет, в этом мире, в этой вселенной, вещи не разделяются на возможные и невозможные. Они разделяются на те, что я уже сделала или могу сделать в любой момент, и те, что я еще не сделала. И если я пыталась что-то сделать, но у меня пока не получилось это осуществить, значит, я недостаточно старалась, потратила на это недостаточно времени и ресурсов. А если нет, то не имела определенных знаний в данный момент, а если и так нет, то еще не подключила к работе Василиска. Ты меня понимаешь, собака?» Гневно выпалила свою тираду Заэля Пара. «Так значит, вы сделаете меня сильнее?» Снова спросила Сирю, а в голосе ее засверкала надежда на пару с восхищением. Гнев Заэля Пара уменьшился до допустимых значений и ее давление тоже. «Зачем?» — лениво спросила ученая. «В чем резон делать тебя сильнее? Чем это мне пригодится? Вообще, зачем тебе становиться сильнее? Хочешь кого-то победить? Тренироваться не пробовала? Хочу стать ближе к Василиску сама», — без колебаний ответила Сирю. «Нет, скорее это была не решимость, а простота. Что-то, что она сама считала очевидным. Стать ближе к Василиску», — задумчиво произнесла Заэля Пара. В ее голове мгновенно сложилась ассоциативно-логическая цепочка, по которой усиление этой собачонки приблизило бы ее саму к ее ближайшему собрату по разуму. «Отлично, это должно сработать». Заэля Пара сама неуверенно переспросила Сирю. «Хэймэм, пожалуй, с этого момента для тебя я доктор Гранц», — задумчиво произнесла Заэля Пара. «И да, ты, кстати, принята». «Благодарю», — Сирю чуть-чуть стали гложить сомнения в правильности ее решения. «Рано радуешься, Сирю-чан», — предвкушающе протянула Заэля Пара, потирая перед огромным бюстом свои обтянутые перчатками руки. «Я буду сообщать тебе заранее время, когда ты должна быть здесь, и когда я говорю «быть здесь», я имею в виду неукоснительно и секунда в секунду. Только попробуй опоздать, я тебя мигом анестезии лишу». «Мм, доктор Гранц», — неуверенно промямлила Сирю. «Неважно, мне нужно кучу всего подготовить, приходи завтра, или послезавтра, короче, когда я позову». «Все, свободно». Заэля Пара стала с криками и жестикуляциями прогонять свою новую подопечную. «Благодарю, до свидания», — неуверенно попыталась попрощаться Сирю. «Все, кыш, говорят», — уверенно окончила разговор ученая. «Ты точно знаешь, куда идти?» «Точно». «Некоторое время спустя». «Ты абсолютно точно знаешь, куда идти?» «Гарантирую». «Еще некоторое время спустя». «Знаешь, меня посещает смутное опасение, что мы все-таки заблудились». «Да нет, это мы просто следы запутываем». «От кого?» «От теоретически возможно существующего противника. Мне кажется, этот противник сейчас противостоит желанию плюнуть на скрытность, догнать тебя и задать вопрос, аналогичный моему». «От кого?» «Холодно». «И еще некоторое время спустя». «О, я помню этот перекресток. Сейчас направо, там еще немного и мы у цели». «Я тоже помню этот перекресток. И в прошлый раз мы свернули налево. Это был его злобный брат-близнец, с которым его разлучили при рождении. Срок настал, и я повел Кармиллу на ее первую разъяснительно-пояснительную беседу со смотрителем Ласначес. Ну, по крайней мере, мне это представили так, и Кармилле, соответственно, я представил все так тоже. Но в душе мне казалось, что за этим скрывалось что-то большее. Шрейсан определенно в очередной раз не сказала всего, и на этот раз, кажется, даже где-то слукавила. Но уговор есть уговор, а я не нарушаю условия сделки первым. Исчезнуть со всех радаров вдвоем было вдвое сложнее, чем сделать это самому. Ладно еще Рентинси, его можно было проверенным способом оставить отсыпаться, после жаркой ночки, Но вот системы слежения за Эллепорой. Это был вызов. В итоге, я пошел на возможно недальновидный шаг и скрыл только момент своего исчезновения, не дав другим внятного объяснения для того, что меня какое-то время не было нигде видно. В прошлый раз было проще. У Заэля Пары как раз было длительное мероприятие, Ренутинсию срочно нужно было быть дома, ни хрена не делать и положить на всех болт, а остальные как-то заметили, что один из пентархов зачастил с визитами к Куатро и Спаде и в этот раз еще и как при параде оделся. В общем, тогда меня никто не беспокоил и не искал. Ну ладно, буду чуть скромнее оценивать свое положение. У меня 3 круга интересов, находящихся в Лас-Начес в данный момент: Кармила, Заэля Пара, Нил-Лиил. С первой я встречаюсь, со второй работаю и встречаюсь, по слухам, третья всем рада и мы с ней давно знакомы и да, я ее шантажирую и принуждаю к разврату, по слухам. Кто я после этого? Талантливый ученый и бабник с подвешенным языком. Таких аранкары, как и пустые, не очень уважают. Ну, у меня еще хватает времени, чтобы создать себе имидж в будущем, а пока я вполне доволен безызвестностью. Она, знаете ли, имеет свои преимущества. В очередной раз запутав возможных преследователей в коридорах, мы дошли до нужной комнаты. Я явственно услышал, как Кармила тихо дала хвалу Господу. Куманирисаан, категорически приветствую. Поздоровался я намеренно громким и жизнерадостным голосом. Доброго времени суток, протянула Кармила, осматривая критическим взглядом светящихся алых глаз, чтобы видеть в темноте помещение. Ну да, я-то привык к Куманире Ширайсан заранее, а вот Кармила явно не ожидала, что тайный агент Эйзина будет жить в настолько заброшенном, на вид, месте. Пустота и паутина, для полной картины не хватает света монитора где-то вдали, и пары сотен пустых коробок от дашиков. Блин, представил себе Ширайсан типичной хиккиниткой. Захотелось у нее прибраться, вынести мусор, протереть пыль и чай к ей заварить. Стоп, я только что в уме назвал Ширайсан ниткой, ха-ха, прим, неет, нот ин едуцатион, имплоймент ор тренинг, состояние души, когда ты не работаешь, не учишься и не тренируешься, как правило комбинируется с домоседством, затворничеством и интернет-зависимостью. Зе здравствуйте, Кармила Батари сама, Василиском Физбена Гаргона сама, поздоровалась Ширайсан. Будь я проклят, если она не запнулась при начале речи, хотя голос был все таким же безэмоциональным и ровным. Ощущение такое, будто пластинку слегка заживало. Ширайсан, я выразительно посмотрел на нее, чуть наклонившись вперед, а еще специально проигнорировал ее просьбу обращаться к ней по фамилии. Василиск Дона, прошу прощения, Василиском Физбена Гаргона сама, и бровью не поведя, хотя это было бы поразительное проявление эмоций с ее стороны, от моего обращения, высказала Ширайсан крайне забавную фразу. Это сейчас шутка была, что ли? Ха-ха, без злобы рассмеялся я. Василиском Физб, Василиск Дона, я бы хотела, чтобы наш разговор с Кармилой Батари сама имел определенную конфиденциальность, поэтому прошу вас покинуть эту территорию, заявила Ширайсан. Так, меня послали, хотя я вроде как тут высшая власть, которая еще и ее начальство, но меня больше удивляет то, что она реально сейчас запнулась в своей речи. Какого черта? Ты вообще-то интригантка, которую я знаю, или вселившаяся в ее тело японская школьница с комплексами? Ты страх потеряла, Василиску приказывать, Ширай? Хищно подалась вперед Кармила. Я положил ей руку на плечо и покачал головой в отрицательном жесте. На мгновение мне показалось, что на меня был брошен самый пристальный взгляд из всех, что я испытывал, но это было лишь мгновение. Кармила, мы не то чтобы в невыгодном положении, но ее просьба вполне удовлетворима. Я в любом случае договаривался о том, что эти разговоры будут происходить наедине. Сейчас я уйду, но не буду уходить далеко в коридоры. Если же я почувствую здесь колебания Рейцу, похожие на бой, я тут же примчусь обратно. Ты согласна? Я выразительно посмотрел в ее красные глаза своими зелеными. Согласна. Постараюсь не задерживаться. Кивнула Кармила после недолгого колебания. Я бросил быстрый взгляд на Ширайсан, не изменившую свое положение, но явно изменившую слегка позу. Это сильно выдавало ее волнение, обычно она и мускулом не шевелит. Потом посмотрел на Кармилу. Та стояла как всегда ровно, с поднятой головой и достоинством во взгляде. Затем я сосредоточился на своей эмпатии, высвечивая те эмоции, которые не проявлялись так сильно на виду и не были направлены на меня. Ширайсан, как и всегда, как и Айзен, и Чимару, и некоторые другие крутые перцы, держала свои эмоции в стальной клетке, сквозь которую я не мог заглянуть. Ей-богу, я вообще не понимал, как это работает, учитывая то, что о своей эмпатии я молчал в тряпочку. Однако Ширей-сан в конкретно этот момент была на грани того, чтобы эту клетку открыть. В ее штиле эмоций прямо чувствовались дуновения нарастающих эмоций, но я совершенно не мог понять их природу. Кармилла испытывала раздражение и усталость в общем фоне, видимо, тут сказались наши долгие сюда проводы. Ко мне у нее прямо сейчас шло недоумение, на пару с такой сладкой перманентной привязанностью, а вот к Ширей-сан она испытывала всего лишь вялое презрение. «Ну-с, ладно, Куманири-сан, я пойду, Кармилла». Я подался вперед и чмокнул ее в губы. «Чтоб вы знали, лично меня не угнетала необходимость чуть опираться на носочки, чтобы сделать это». Быстро оторвавшись от губ вампирши, я переместил свои уста поближе к ее уху. «Перед тобой стоит Арранкар, как и ты, преобразованный из Вастер-лорда. Помни об этом и будь хоть на йоту поуважительнее». Кармилла подала мне небольшой сигнал своими эмоциями, и я добавил: «И да, лично я не имею к ней никаких претензий. Ее предательство Инквизиции не имело со мной ничего общего, и я даже одобрял ее решение пойти своей дорогой. Не нужно безосновательно думать о ней плохо, ладно?» Эмоции Кармиллы показали мне, что я сделал все правильно. Презрение в ней сменилось вялым интересом. Она не питала надежд на их беседу, но по крайней мере не была настолько груба, чтобы от нее отказываться. «Должно быть достаточно». Я отошел от своей возлюбленной, развернулся на каблуках и зашагал прочь. «Ладно, девочки, вы тут сплетничайте сколько хотите, а я пока в коридорах свежим воздухом подышу. Только не затягивайте уж слишком сильно, а то я заревную». Бросил я шутку напоследок и направился прочь. Я был намерен отойти достаточно далеко, чтобы не слышать содержание их разговора, колебания их эмоций, лишь чтобы я мог почувствовать возможное начало их драки. Я был на все 200% уверен, что Ширей-сан мониторит прилегающий к ее жилищу лабиринт в пятеро внимательнее, чем остальной Лас-Начес. Для того я и плутал больше нужного, чтобы у нее не возникло чувства тревоги, что в ее доме уж слишком хорошо ориентируются. Тем не менее, я понимал, что Ширей-сан более чем вероятно заметит мою малейшую реакцию на их разговор, а если я попадусь на подслушивание, боюсь, это может возыметь последствия. Как минимум это испортит мои отношения с Ширей-сан, что может возыметь негативные последствия в будущем. А еще я вполне доверял Кармилле, чтобы оставить ее наедине с паучихой. Куманири Ширей была вастер-лордом, насколько сильным, ближе к низу лиги, чем к середине. Однако абсолютно невозможно вообще взойти на эту вершину, не будучи сколько-нибудь немного сильным. У тебя могут быть фатальные слабости, но ты либо будешь силен вне их, либо будешь иметь одну непобедимую тактику, которой всех будешь побеждать. Ну а еще можно быть Бараганом, Старком, Улькиорой и прочими силачами без очевидной слабости. Кармилла была вастер-лордом средней силы. У нее было две слабости, одна постоянная и ослабляющая, вторая экзотическая и убивающая. Во-первых, для ее основной способности была необходима кровь. Причем если крови много, она принадлежит как слабым, так и сильным. Она находится вне их уже мертвых тел, это замечательно. Проще всего Кармилле было контролировать свою кровь, но этот ресурс очевидно строго ограничен. Благо хоть она умеет быстро восполнять потерю вампиризмом. На втором месте кровь мертвых существ. Причем если она уже вытекла наружу, то дело обстоит еще лучше. Чем существо было сильнее, тем сложнее контролировать его кровь, однако и сила воздействия такой кровью, в атаке, в защите, в лечении, тем больше, чем сильнее был ее обладатель. Сложнее всего ей контролировать чужую кровь живого противника, однако это очевидно наиболее разрушительный вид воздействия. Еще Кармилла умеет лечить союзников, контролируя их и чужую кровь, но для этого нужен некий резонанс между ней и пациентом. Иными словами, лечить насильно она не умеет. Ее фатальной слабостью, действительно угрожающей ее жизни, является солнечный свет, столь редкий в Уэйкамунда. В запечатанной форме она его просто не любит, но вот в Ресурексионе ее буквально жарит живьем. В логове Ширей-сан не было солнечного света, как вряд ли и была возможность его туда занести, но и крови там было ровно два арранкара. Но важнее всего то, что там было немеренное количество паутины. Куманири Ширей не зря ела свой хлеб как смотритель Лас-Начес. С помощью ее сетей, наверняка незаметно раскинутых по всему Лас-Начеса и его окрестностям, она без проблем могла собирать всю информацию. Скорее всего, и Кармилла с ее неотразимостью, в зеркалах и на записях, тоже была для Шрейсан как на ладони. Хорошо еще, если София Кирин останется вне ее всевидящего взора. Но, как я уже говорил до этого, вастер-лордом не стать, не убив сотен и тысяч своих врагов. Куманири Шрей была именно тем видом пустых, которые не обладают особенно большой боевой мощью, только вне их непобедимой тактики. И Шрейсан была близка к непобедимости на подконтрольной ей территории, тем более заранее подготовленной, тем более в сосредоточении ее силы. Дойдя до некоторого расстояния, я встал как вкопанный и стал ждать. Ждать и молиться великому океану душ, чтобы дело не дошло до их конфронтации в битве. Кармилла продолжала смотреть в проем коридора, из которого они пришли и в который удалился Василиск, до того самого момента, как ее крайне острый слух перестал слышать последние отголоски удаляющихся шагов ее возлюбленного. Иными словами, делала она это непозволительно долго для разговора с кем-то, кто был прямо перед ней. И в момент, когда Кармилла все же соизволила повернуть свою голову обратно, Куманири Шира исчезла со своего гамака на вездесущей паутине и оказалась всего в шаге от вампирши. Сказать, что такой маневр, проведенный совершенно бесшумно, был поразителен, это стыдливо промолчать. Но, не успела Кармилла отреагировать агрессией на сближение другого арранкера, как та опустилась перед ней на колени. Кармилла, несмотря на весь свой дворянский шарм, не привыкшая к тому, чтобы перед ней падали ниц при первой же встрече, замерла и даже не отреагировала, когда ее схватили обеими руками за ладонь. Оттого Кармилла и позволила Шрей наложить свои губы на тыльную сторону ладони вампирши. Лишь спустя несколько мгновений Кармилла вырвала свою ладонь из схватки паучихи и попыталась сделать несколько шагов назад, однако ее быстро схватили за талию, не дав отстраниться. «Какого черта ты творишь?» — воскликнула пораженная вампирша. «Кармилла Батари сама». В голосе Шрей поубавилась безэмоциональности. Напротив, он звучал крайне волнительно. «Нет, это слишком официально. Кармилла сама. Я влюбилась в вас с первого взгляда». Кармилла, спазматически дернувшись, замерла. «Еще в той ужасной битве, в которую меня привел Василиском Физбена Гаргона сама, я бы не колеблясь сбежала, если бы в пылу сражения не увидела ваш гордый стан. Вы поразили меня тогда, в первый, но далеко не в последний раз. Когда все закончилось, я внимательнее всех следила за сохранностью вашего гроба, ревнивее всех оберегала вас, безжалостнее всех убивала тех, кто смел даже помыслить о том, чтобы предотвратить ваше вознесение. А когда вы наконец вновь явили себя миру вечной ночи, тогда мое к вам безграничное уважение превратилось в еще более бесконечную любовь. Вы были столь ослепительны в тот момент, я даже почувствовала фантомную боль в груди от того, что влюбилась, не имея сердца. «Да что ж ты несешь-то такое?» — прошептала Кармилла, положив свои ладони поверх Шрей. «Я ушла из Инквизиции и стала стремиться к силе, чтобы встать с вами на один уровень, чтобы я могла быть с вами равной, быть ближе к вам. Но я так долго набирала силу, так долго обустраивала свое жилище, так долго следила за всеми вастер-лордами, что явился Айзин Саске сама и начал сотрудничество с Заэлья Парайгранс сама. Вскоре после этого он нашел и меня, мы заключили союз, но я не могла прийти к вам и заявить о своих чувствах и намерениях. Хватит тараторить». Кармилла начала переходить из состояния замешательства в состояние гнева. «Но потом Василиском Физбена Гаргона сама и вы явились в лас на чес, и в моем сердце зажглась новая надежда. А потом пламя надежды сменилось солью боли и ревности. Вы были столь близко, но столь далеко от меня. Я не могла не увидеть вас воочию, не услышать своими ушами, не поговорить, не потрогать. Я теряю терпение, паучиха», — процедила Кармилла. Куманири Шрей подняла свое лицо от пола и посмотрела своими глазами прямо в глаза Кармиллы Батари. Маска безэмоциональности разлетелась пылью. Лицо дрожало от судороги волнения, а глаза чуть слезились от переполняющих обладательницу чувств. Дрожащие губы продолжили говорить. «Кармилла Батари сама, я облачаюсь в доспехи решимости и заявляю вам, я люблю вас своей самой искренней и теплой любовью. Прошу вас, умоляю, лишь смею надеяться. Пожалуйста, ответьте мне хоть толикой взаимности». Кармилла замерла всем телом на короткое мгновение, а затем решительно вырвалась из схватки Шрей и сделала несколько шагов назад. «Ты либо глупа, либо безумна, либо вообще слепа и заняла свою должность по нелепой случайности», — выплюнула Кармилла. «Тебя вообще, хоть на секундочку, не смутило то, что мы одного пола? Или что, ты сбросишь карты и заявишь, что на самом деле ты парень, вялый номер, знаешь ли». Шрей посмотрела на свои пустые ладони, будто у нее из пальцев высыпалась золотая пыль. Ее лицо, до этого столь живое, вернулось к своему облику прекрасной скульптуры. После этого она поднялась с колен и встала прямо напротив Кармилы. «Я не глупа, едва ли безумнее прочих, и уж точно я не слепа или невнимательна. Более того, я замечаю куда больше, чем вы, вероятно, хотели бы показать». Голос Шрей, как и ее лицо, стал вновь безэмоциональным и ровным. «Я прекрасно знаю, что вы сами грешны и сами находите женское тело привлекательным. Или вы по материнской доброте смотрели за тем, как ваша гончая переодевалась, или вы из платонической любви к искусству рисовали обнаженную женскую натуру, или это не вы наедине и в весьма постыдном положении шептали разные о знакомых вам женщинах. Ответьте же, Кармилла сама». Кармилла сощурилась и ответила: «Твои наклонности подглядывать не красят тебя в моих глазах, но ты упускаешь одну деталь. Почему, ты думаешь, я до сих пор не воплощала свои желания в жизнь? Потому что Сирию Юбикитас сама может вам отказать, а иных женщин в вашем окружении нет, Кармилла сама. Вы не можете позаимствовать Нумероса у другого Аранкара, а ваша гордость не позволяет вам пойти с подобными предложениями к другой Эспаде». Спокойно перечислила Шрей перечень причин. «Ох, а вот теперь ты притягиваешь слона за уши и намеренно упускаешь очевиднейшую и главную деталь. С видом победителя начала контратаку Кармилла. То есть вы не отрицаете, что перечисленные мной обстоятельства имеют место быть? Ты не убежишь от истины, паучиха», невозмутимо протянула Кармилла. «Язык проглотила, тебе стоило сделать это раньше. Да, если ты не заметила, то мы с тобой сейчас разговариваем только потому, что нас свел один Аранкар, и этот Аранкар является моим. Я не прошу от вас моногамности, Кармилла сама», перебила ее Шрей. «Что?» — нахмурила брови Кармилла. «Да что ты вообще все время несешь? Моногамности. Иными словами, я не прошу от вас любить лишь меня одну. Я знаю, что вы и Василиск любите друг друга. Знаю и не могу отрицать, что ваши чувства истинны, искренны и взаимны. Но разве Василиск любит только вас?» Кармилла свела брови и угрожающе наклонила голову чуть вперед. Она была выше Шрей всего на 5 сантиметров, плюс еще некоторая разница, создаваемая высотой каблуков, но этого за глаза хватало, чтобы нависнуть над девушкой. «Ты ходишь по охеренно тонкому льду, паучиха, а вы убегаете от неприглядной истины, Кармилла сама». Шрей показала вампирше легкую, еле заметную улыбку. «Но ведь вы это заметили, не так ли? Василиск живет и работает с сладострастной красавицей, не скрывающей ни от кого своего влечения к нему. Он ходит к своей старой знакомой, зеленоволосой красавице, лидеру секты, в которой я когда-то состояла. А вы не знали? Его любимый цвет – зеленый. Ох, а еще две его очаровательные адъютантки. Что же, рыжая бестия в силу своей избыточной распущенности может и окажется в пролете, но вот долговязая не проиграет вам в силе своей любви к нему. Ах, да, как же я могла забыть. Вы ведь и сами видели, как ваша очаровательная подручная собачка трогала себя в интересных местах, повторяя имя вашего возлюбленного. Как думаете, он отвергнет всех их?» Голос Шрей то становился вполне наполненным эмоциями человеческим, то она вновь начинала говорить совершенно безэмоционально и ровно. Причем переходы были такими резкими и происходили без всяких пауз и видимых причин, что становилось немного жутко. Кармилла несколько секунд смотрела на собеседницу гневным взором, а потом просто закрыла глаза и вздохнула. «Ты жалко, паучиха», — с непритворной жалостью заявила Кармилла. «Мои, наши чувства такими вот разговорчиками за закрытыми дверьми не разрушить. Я пойду, или ты хочешь, чтобы твои бредни дослушали до конца? Я не имею ни малейшего намерения разрушать ваши отношения», — заявила Шрей. «Ха», — саркастично вздохнула Кармилла. «Я лишь прошу вас взять пример с Василиска», — продолжила Шрей. «Что?» — переспросила Кармилла. «Василиском Физбена Горгона сама намеренно или не намеренно взращивает в себе симпатию не только к вам», — заговорила Куманири Шрей. «Он, как это обычно говорят, просто такой человек, однако, несмотря на то, что он имеет чувства не только к вам, он выбрал именно вас, а остальных вынужден оставлять без внимания, делая несчастными их и себя». «Ты бредишь, паучиха», — раздраженно скрестила руки на груди Кармилла. «У Василиска были проблемы со здоровьем, поэтому он так ограничивал себя в различных вопросах. Я не имею ничего против того, чтобы он проявлял чувства к Беллатрикс, за Элепари, не Лиил, и он это знает. Человеческий разум работает не так, ответила Шрей. Мы не люди, усмехнулась Кармила. Но мы произошли из людей и наше сознание многое оставили неизменным, заметила Шрей. Если объект привязанности чувствует себя плохо, мы чувствуем себя плохо в ответ, если он же радуется, то мы разделяем его радость. Однако, мы не просто зеркалим чувства, мы подсознательно пытаемся вести себя так же, как и объект взаимных чувств, а когда поступаем иначе, чем он, создаем в наших отношениях неравенство, то испытываем вину. И Василиск обречен на эту вину, ведь в его глазах вы любите лишь его, а он любит далеко не только вас. Его гложат эти чувства, вина перед вами, безответность перед другими, пусть он это и скрывает. И что ты мне предлагаешь? Раздвигать ноги направо и налево, чтобы Василиск знал, какая его любимая шлюшка, и что и ему не зазорно пасовать свой стержень куда-нибудь, где приятно, саркастически спросила Кармила, хотя вопреки внешнему проявлению ее задели слова Шрей. Разве Василиском Физбена Горгона сама хочет просто раздвинуть ноги пошире и повходить куда ни попадя? Ответила саркастичным вопросом на саркастичный вопрос Шрей. Василиском Физбена Горгона сама испытывает чувства и его блажит то, что он не может показать эти чувства вам. Я прошу вас лишь сделать ему ответный жест и не пытаться строить из себя на виду идеальную верную супругу. Он ценит свободу и в отличие от многих не сколько свою, сколько чужую. Из какого перепугу ты решила, что я, в своих искренних и нескрываемых чувствах, пойду именно к тебе на поклон? Скосила вампирша взгляд на паучиху. Шрей еле заметно вздрогнула. Кармила сама, я влюбилась в вас с первого взгляда, но это вовсе не значит, что я верю лишь в любовь с первого взгляда. Я даже не считаю, что вправе требовать или просить с вас взаимности за мои чувства. Я просто была бы рада и очень благодарна вам, если бы вы иногда уходили у всех из вида и приходили ко мне. Мы бы разговаривали, возможно, за чашечкой хорошего чая. Я бы с удовольствием выслушала вас и сама была бы рада рассказать то, что вам интересно, а мне не запрещено раскрывать испади. Мне было бы приятно смотреть на вас и приятно от того, что вы смотрите на меня в ответ, а возможно, всякое возможно. Я понимаю, что уже проиграла в борьбе за безраздельное владение вашим сердцем, поэтому прошу вас лишь скрашивать мое одиночество на этой вечной вахте на службе у Айзина Саске сама. Мои же чувства, боюсь, что не могу даже требовать от вас помнить о них. Я просто устал от одиночества. Василиск, видимо, считает, что визиты ко мне нельзя проводить слишком часто, и он по своему прав. Это подвергает опасности тайну моей личности и тайну существования должности смотрителя Ласначес. Но я... Шрей опять перешла в состояние невнятного бормотания. Неожиданно Кармила сама сократила дистанцию и положила девушке руку на плечо и зафиксировала зрительный контакт. Куманири Шрей вздрогнула, вся съежилась и затравленно посмотрела в глаза вампирши. От уверенной в себе шантажистки и психолога не осталось и тени. А вот Кармила наоборот более не выказывала ни агрессии, ни раздражения, ни неприязни. В ее фигуре было покровительственное высокомерие и какое-то предвкушение. Вампирша без какого-то стеснения осмотрела паучиху с ног до головы, уделяя особое внимание красивому лицу и выделяющимся широтой бедрам. «Ты ведь сейчас меня шантажируешь, да?» С невеселой усмешкой спросила Кармила, сжимая ладонь. «Нет», Шрей ответила ровным голосом. «Я бы не стала этого делать. Для меня важно сохранить вашу свободу воли в этом вопросе. Ведь какие отношения мы бы могли построить, если будем держать друг друга на различных поводках?» Кармила сначала сощурила глаза и вгляделась в Шрей, а потом расслабилась. «Если сможешь создать в моем дворце проход сюда, я приду», сказала Кармила уверенным голосом. «Я-я». Шрей стала бегать глазами и заикаться. Кармила, не теряя уверенной улыбки, убрала руку с плеча Шрей, развернулась и зашагала прочь. «Прости, Шрей-сан, но меня, наверное, уже Василиск заждался, так что я пойду. Сообщи мне как-нибудь, что хочешь меня видеть и как к тебе попасть, и мы встретимся», произнесла Кармила, не оборачиваясь, до последнего слова. «Бывай», махнула вампирша рукой и скрылась в темном коридоре. «Ух, блин. Сейчас редактирую главу в Варде и у меня свыше 70 страниц, на фигбуке будет меньше, но это определенно больше, чем в предыдущей главе. Давайте признаем это сразу и без утайки. Делать главу настолько большой было ошибкой. И дело не в том, что тут просто много текста, дело в том, что в главе слишком много событий, которые стоило бы разделить на разные главы. Например, я тут сначала создаю интригу тем, что Широй зовет к себе Кармиллу, а потом раскрываю в этой же главе интригу. Вы сами только что это прочитали. У нас тут полный цикл отношений Василиска и Кармиллы, не считая того, что они познакомились еще до ранкоризации. Наверное, отчасти для этого я и раздувал главу, чтобы была обещанная хас-сцена, но вот сейчас, когда работа уже завершена, я понимаю, что может и стоило повременить с этим. Рабочим названием главы было просто титул, но теперь оно вот так вот растянулось, чтобы вместить все, что в ней фигурирует. В общем, я словил небольшую передозировку блича. Эту главу выкладываю, благо объем большой, и до января затишье как в штиле. Думаю, я не заброшу работу уж совсем, просто не буду выкладывать главы, а возможно и вовсе вернусь к солдату. Вина меня съедает за то, что я начал работу над таким грандиозным проектом, показать Ван Денри их изнутри и с юмором, а все забросил на 8 и краткой главе. Ну ладно, будет вдохновение, продолжу. Хотя бы хас-сцены с другими штернриттерами женского пола сделаю. Тут вроде еще что-то должен был написать. Но ек Макарик, я редачил эту главу 2 дня, а вы представьте еще, что я ее писал, а перерыв на денек у меня был, кажется, только один. Короче, оцените труд по достоинству, а то мне плакать хочется. О, а еще отпишитесь в отзывах, если не сложно, что в работе нравится больше прочего: боевка, хас-сцены, псевдонаука, отношения, диалоги, повествование, описание. Ценю, когда люди пишут, что ждут проду, но когда ты каждый день стабильно пишешь, просто работа не за день делается, а тебе говорят, что ждут. Не знаю, чувство странное. Ах, скоро спать. Примечание к части. 58 страниц текста, в прошлой главе было 40, а начинали мы с пролога длиной в 3 страницы. Кто-нибудь сообщите о вообще самой длинной главе на фигбуке, хочу познать дух соперничества. Глава 27. Примечание к части. С Новым годом, с новым счастьем, добра, здоровья, счастья, мирного неба над головой. Глава 27. Розовые женщины и сделки. 31 год до встречи Кураса Кейчига и Кучики Руки. Уэка Мунда. Лас Начес. Дворец Серой Спады. Лабораторное крыло 5. Когда время на моих карманных часах показывало примерно 22:02, и мне бы было уже пора покинуть лабораторию Заэльяпара и послушно отправиться домой, в другую секцию ее дворца, где я обживаюсь, пока планирую строительство собственного жилья, я обошелся лишь тем, что отправил туда Беллатрикс, сказав, что сегодня задержусь. Мы с Заэльяпарой действительно еще часик поработали и поболтали, но все, разумеется, перешло в долгожданное русло. Заэльяпара стояла перед столом и, чуть наклонив корпус, всматривалась в записи. Не садилась она, потому что скоро должен был начаться новый эксперимент. Впрочем, не судьба. Я подошел к Заэльяпаре сзади и плотно прижался пахом к ее мягкой попке. Намек был очевидным. А я уж думала, ты никогда не попросишь. С усмешкой сказала Заэльяпара, трясь своей пухлой задницей о мой пах. Ха, даже под одеждой большой. Или ты носишь в штанах палку колбасы, чтобы было чем перекусить.